Особняк был ее средоточием, как паук, засевший в центре паутины. Мы были связаны с этим кварталом множеством нитей. Он нас обогатил. Мой прадед и его брат, основоположники нашего благосостояния, создали его, спекулируя земельными участками на всем пространстве от Малой Польши до Отруль. Моя прабабка была из рода Бетсиу, то есть доводилась кузиной баронессе Осман. Это родство с его добрыми советами позволяло братьям Буссардель иной раз счастливо соперничать с самим банкиром Перейра. В результате семье досталось значительное состояние и недвижимость, домов 30 во главе с нашим особняком, который трое наших предков построили примерно в 1865 году возле старинного парка Филиппа Эгалите. Вокруг особняка патриарха расплодились дома, где жили Буссардели, прямое или косвенное потомство первых. Ни одно из этих зданий не выходило за пределы наших ленных владений. Менее состоятельные из нас шли на любые жертвы, лишь бы сохранить за собой полутемные антресоли на границе Ботиньоле и Терн. Более обеспеченные, счастливые владельцы домов в конце авеню Гоша или на площади Мальзерб презирали модные кварталы, идущие вдоль Сены или вдоль Булонского леса. Все они равно хранили верность Монсо, повинуясь сложному чувству собственного достоинства, признательности и суеверия. Но мне-то что? Меня-то что связывало? Почему я жила пленницей в этом обособленном городке среди большого города, у безрадостного очага, с этой семьей, где на мою долю не досталось ни одной крупицы человеческого тепла? Это ярмо тяготило меня. Я его не сбрасывала. Я несла его с мукой, с возмущением, но все-таки несла. И когда по воле случая освободилась, то поспешила вновь взвалить его на себя. Неужели же так сильны узы родства? Они накрепко соединяют всех этих людей, которые пусть не любят друг друга, но зато хоть внутренне схожи. И меня они связывали так же, меня, у которой не было ничего общего со своими родными по крови, даже их достоинств, даже моих недостатков. Что же это была за магнетическая сила? Третье. Зазвучал гонг, призывавший к обеду. Каждый раз мне казалось, что я в театре, и гонг извещает зрителей, что сейчас поднимется занавес. И в самом деле у меня было впечатление, что сейчас начнется пьеса. Нечто очень важное произойдет сегодня вечером. Пусть. Мое возвращение под отчий кров, этот мой незамеченный приезд, этот сдержанный прием — были лишь прологом к тысяче мелких разочарований и обид. Мое появление в гостиной второго этажа, где уже собрались все родные, не вызвало ни одного возгласа. Постарались даже не прерывать разговора. Тетя Эмма, сгруппировавшая вокруг бабуси большинство присутствующих, поспешно залопотала что-то. Симон, симметрии ради стоявший в противоположном конце комнаты, продолжал или начал разговор с нашими двоюродными братьями, которые всегда прислушивались к нему с уважением. Познакомившись с вновь принятыми законами, разглагольствовал он, невольно приходишь к мысли, что их творцы просто не знают, что такое право наследования, по крайней мере, не знают на личном опыте. И эти люди стоят у власти. — Ага, — добавил он, повернувшись ко мне, и сказал умышленно, не меняя тона, — а вот и Агнесса. Все получилось даже забавно.